Глава 4. Валдай невесело смотрел ему вслед. После Визимайта он стал верховным волхвом. Но и под рукой Визимайта понимал, что натиск на Куявию неизбежен. Прошло 2 поколения без засухи. Население Артании утроилось. И вот уже земля дрожит под копытами степных коней. Земля перестала вмещать новое поголовье. Пора расширить ее пределы, как всегда делали предки. А там дальше свободные земли. Ну и что, если там люди? Чужие. Их можно и нужно убить или просто согнать, а землю освободить для своих домов, а пастбище для своего скота. Визимайт лишь воспользовался удобным предлогом в виде неистовой любви Придона, и что бы куявы ни делали и ни говорили, все истолковывалось им во вред и в пользу войны. Но и сейчас, хоть проси богов о тучах саранчи, ураганах или неурожайных годах, кони жиреют на сочных травах. Артанской пшеницы уродилось снова столько, что приходится строить новые закрома. А из-за того, что Артанию вот уже 100 лет не посещали никакие болезни, после которых половина населения вымирает, каждую весну в седло поднимаются десятки тысяч молодых удальцов, которым нужно где-то красиво сложить головы. Во имя чести, во имя грозной славы Артании. Лучше там, чем в междоусобных войнах. А это значит, нужно задумать новую войну и провести ее не менее красиво, чем сделал Визимайт. В город въехали и красиво промчались на огромных боевых конях знатные воины и вожаки наиболее прославившихся кланов. Ютланд скользнул взглядом по гербам и надписям на богато украшенных щитах. Черная вишня, черная птица, темный легион, черные воины, темные шаманы, ночная стража. Как-то Валдай обронил, что такие названия больше подошли бы дивам, что на стороне тьмы. Но один из стариков сказал шепотом, что это же мальчишки. Забыл разве каким был сам. И хотя Ютлан не считал этих могучих богатырей мальчишками, но это для его 13, а не все взрослые дядьки. А для Валдая и старейшин, возможно, еще дрочливые мальчишки. Герои красиво промчались по центральной улице то ли к дворцу царя, то ли к постоялому двору. Ютлан с Хортом прошли к конюшне, где Алац сразу очнулся от тяжелой дремы и коротко ржанул, сообщая, что он здесь, в самой глубине. Когда Ютлан, наобнимавшись и нацеловавшись с конем, вышел на дневной свет, в их сторону уже шел Рокош, еще более угрюмый, чем обычно. Даже спина сутулится, как у старика. «В доме ты бываешь реже», — сказал он, — «чем в лесу или в конюшне». «И что?» — спросил Ютлан. Рокош рассматривал его пристально и бестрепетно, хотя многие артане, даже самые бесстрашные, отводили взгляд, когда в глазах Ютлана разгорался пурпурный огонь. «Давай присядем», — сказал он. «Что-то ноги мои начали сдавать очень уж быстро». У стены конюшни широкая длинная лавка. Рокош медленно сел, Ютлан слышал, как в коленях старика звонко щелкнуло. «Валдай мне все рассказал», — сообщил Рокош невесело. «Даже если он прав, это слишком жестоко. Тебе всего 13 с хвостиком. Ты не можешь взять с собой оружие. Даже в те места, где тебя не знают. Мы, артане, носим закон в себе и отвечаем по нему прежде всего перед собой». Ютлан кивнул. «Я не возьму оружие». «Ты очень силен», — напомнил Рокош, — «но у тебя нет опыта. Ты же знаешь, гибнут и неуязвимые, как случилось с твоим старшим братом. А ты уязвим, как все мы». «Опыт придет в дороге», — ответил Ютлан. «А насчет моих 13 лет? Дети героев взрослеют быстрее, а царь Осенний Ветер был великим героем». «Да», — сказал Рокош, — «да, конечно. Но все-таки, на мой взгляд, ты ехать не должен». «Почему?» «Скилла и Придона больше нет», — напомнил Рокош. «Остался ты, самый младший. На тебе вся наша власть. Сейчас ты, можно сказать, царь». Ютлан холодно смотрел в лицо старика. «Мне по возрасту даже оружие мужчин нельзя брать в руки, куда уж править. А царь у нас Троян, сын Скилла». «Трояну 5 лет», — уточнил Рокош. «Я самый старый из Артан, Ютлан. Руки мои уже не так сильны, а мысли все чаще путаются, как нити в руках нерадивой пряхи. Смогу ли дождаться, когда Троян возмужает, чтобы без страха за Артанию передать ему власть? Мне легче дождаться тебя». Ютлан покачал головой. «Ты уже знаешь, я вчера убегал в лес. И что там натворил, знаешь?» «Знаю», — ответил Рокош невесело. «Но ты научишься собой владеть. Ты уже уходишь в лес». «Убегаю». «Убегаешь», — согласился Рокош. «Это хорошо. Ты бы мог и не убегать, но ты все-таки себе хозяин». «Не знаю», — мрачно ответил Ютлан. Эти приступы ярости у меня все чаще. Другой улыбнется, отшутится, а меня всего трясет. Я жажду убить, всех убить. Нет, я уже решил. Что?» Ютлун выпрямился и сказал резко, как об уже решенном. «Я должен отыскать своего отца». «Осеннего ветра?» Ютлун видел, что старик хорошо и правильно его понял, но спрашивает нарочито. «Зачем он злит? Что он хочет?» С трудом подавил быстро рвущуюся на поверхность ярость. «Сейчас», — ответил он твердо, хотя и без резкости, — «мне важнее отыскать того, из-за которого я вот такой». Старик тяжело вздохнул. «Думаешь, он как-то поможет? Если говорят правду, кто он, то может быть. Сам-то он... Ютлан! Я хочу понять!» — выкрикнул Ютлан с мукой. «Знает ли он вообще обо мне? А если знает, то как относится?» Рокош с трудом поднялся. Застывшая спина затрещала, распрямляясь. Он даже дыхание задержал от усилий. Лицо застыло на несколько долгих мгновений. «Ютлан», — сказал он голосом вождя, — «даю тебе год. Успей сделать то, ради чего покидаешь Арсу. Я не знаю, смогу ли удерживать власть дольше. Я уже сейчас, как уже сказал и еще раз напомню, старше всех артан на свете. Если умру до твоего возвращения, в Артании такое начнется. И, Ютлан, помни, сына Скилла наверняка убьют». Ютлан вздрогнул. Перед глазами встал маленький Троян с его насупленным личиком и глазами, полными укора. «Береги его», — проговорил он с трудом. «Я вернусь, и никто не посмеет его обидеть». «Тогда и я благословляю в дорогу», — сказал Рокош, хотя и с тяжелым сердцем. Ютлан кивнул, выпрямился, стараясь держаться красиво и гордо. Мужчины никогда не выказывают страха. Но внутри все оборвалось, а сердце сжало ледяная ладонь. К Придону он несся, подгоняемый страхом, что может не успеть. Брата надо спасти. А назад вез его тело, ничего не видя по сторонам, да и сопровождали его отряды куявских воинов, что держались впереди, сзади и по бокам, не давая никому приблизиться, пока не въехали на землю Артании. Ну а покинуть родные земли вот так, без гнева и ярости, просто потому что так надо, очень страшно и неуютно. «Я выйду завтра на рассвете», — заявил он твердым голосом. Рокош покачал головой. «Не спеши. Сперва побывай у Герда Железные Руки. Подбери для своего коня другую упряжь, что не порвется через 2 дня. В пути починять некому. И для себя. Да, оружие еще нельзя, но можно сменить сапоги. На непростые. Взять другой пояс, какие-то амулеты». «Хорошо», — ответил Ютлан. Он старался, чтобы Рокош не услышал в его жестком голосе отчаяние. Старик равнодушно смотрит в сторону заката. Там в сизой мути багрово пламенеет диск солнца, раздутый и страшный. Из-за степных пожаров даже в полдень на такое солнце, закрытое гарью, можно смотреть не щурясь. «Завтра погода ясная», — сказал он, — «но все так же знойно. Нужно выезжать либо рано утром, либо к вечеру. Я бы советовал к вечеру». «Выйду утром», — отрезал Ютлан и поднялся. Рокош тяжело наклонил голову. «Ты прав». Солнце только что село. Закат полыхает на полнеба, огромный и величественный. Словно само небо принесло себя в жертву, окрасивши пурпурной кровью и хрустальный свод и сказочно пышные горы облаков, уже застывшие над горизонтом в сладостном оцепенении. Ютлан потерянно смотрел из окна и никогда еще не чувствовал себя таким маленьким и одиноким в этом огромном равнодушном мире. За спиной послышались медленные осторожные шаги. Загривок Ютлана напрягся сам по себе, но тут же расслабился. Шаги Валдая отличит от тысячи. Верховный Волхв старается избавиться от воинской привычки жестко ставить ступню. Из-за этого всегда ходит чуточку скованно. «Что-то случилось?» — спросил Ютлан, не поворачиваясь. «Да», — ответил Валдай. Он подошел и встал рядом, тоже всматриваясь в горы, залитых закатным багрянцем облаков. «Ты случился. Потому мы сейчас, Рокош и я, и не отходим от тебя». «Я так опасен?» «Ты важен», — возразил Валдай мягко. «Ты последний из сыновей осеннего ветра, кто бы и что ни говорил. Ты герой, что может прославить Артанию, как и навлечь на нее позор. И еще, Ютлан, поверишь ты или нет, но мы все любим тебя». Ютлан посмотрел на волхва с удивлением. Валдай мягко улыбнулся, что так непривычно для его жесткого лица воина. «Трудно поверить?» Ютлан кивнул. «Вообще-то да». «Тогда просто поверь», — сказал Валдай. «Нам выгодно, чтобы ты научился смирять свою ярость и вернулся таким, какого не нужно будет опасаться. Ютланд снова кивнул, признавая его правоту. Но сразу же мелькнула мысль, что Валдай страшится за него и не желает отпускать в дальнее странствие. И насчет чужой деревни тоже хитрость. «И сколько я должен прожить вне Арсы?» — спросил он. «Год», — ответил Валдай. «Хотя бы год». «Ого», — сказал Ютлан невольно. «Год», — пояснил Валдай, — «кажется целой жизнью для подростка». «Да так оно и есть, но это минутка для старика. Если выдержишь год, то сможешь держать себя в руках и дальше. Это как ездить верхом. Кто научился, будет ездить всегда. А вот среди куявов редко кто сумеет взобраться в седло без скамейки и посторонних рук». Ютлан кивнул. Подумал, что угадал. Валдай старается удержать подольше на месте, пусть даже в чужой деревне. Сейчас 13,5, через полгода будет 14, можно брать в руки оружие мужчин, и надо будет возвращаться в Арсу, чтобы взять из рук дряхлеющего Рокоша власть и держать ее до тех пор, пока подрастет маленький Троян. «Я так и сделаю», — пообещал он. Валдай дружески хлопнул его по плечу. «Не буду отвлекать», — сказал он и пояснил, — «от созерцания заката. Я почему-то уверен, что только в Артании они такие прекрасные». Рокош после разговора с Ютланом шел в глубокой задумчивости через дворец, опомнился уже на южной половине, которую принято считать женской. Хотел вернуться, но подумал, что сама судьба привела сюда. Остановил служанку и послал сказать, что он желает поговорить с матерью наследника трона. Девушка упорхнула, а он шел тяжело и неспешно, давая время приготовиться к его неожиданному визиту. Тайная куявская жена Скилла, очень молодая и красивая женщина, живет в этой части дворца почти безвыездно, хотя по ее прибытии с маленьким сыном Варсу многие мужчины, восхищенные ее красотой, начали предлагать ей руку и сердце и до сих пор добиваются ее внимания. Двери распахнулись, женщина встретила его посреди комнаты, красивая и статная, как артанка, гордая и с полными достоинства движениями. Ее сын Троян стоит рядом, держась за ее руку, и смотрит из-под лобья. «Приветствую», — сказал Рокош и отдельно поклонился Трояну. «И тебя, будущий правитель Артании». Мальчик насупился, но кивнул, а его мать произнесла с некоторой тревогой в голосе. «Что-то стряслось?» «Ютлан уезжает», — сообщил Рокош невесело. «Последняя наша защита». «Как ты? Еще не выбрала кого-либо в мужья? Все-таки ты еще молода. Снова выйдешь замуж, найдешь счастье в браке, родишь еще детей». Она ответила с достоинством. «Женщина, чьим мужем был богоравный Скилл, не может стать женой простого человека». Рокош напомнил. «К тебе сватаются не простые, а вожди племен». Она покачала головой. «Кто из них равен Скиллу?» Он вздохнул. «Да, понятно, но ребенку нужен отец. В доме должен быть мужчина». Она посмотрела на него прямо и бестрепетно. «Если он понадобится, я буду им. Мой сын вырастет героем, как его отец». «Лучше расти царевичем», — попросил Рокош. «Героев в Артании много, гораздо нужнее мудрый правитель, а правителю героем быть не обязательно. Ты же знаешь, что случилось, когда мудрый правитель Артании куда-то исчез, а власть перешла в руки его отважных и благородных сыновей героев. Увы, отваги и благородства для царя мало, мудрость нужнее. Даже осторожность, которую Артани презирают. Учи этому сына». Она наклонила голову. «Спасибо, мудрый Рокош». Он тяжело вздохнул. «Может быть, даже лучше, если воспитаешь сына сама. Твой новый муж слишком бы старался обучить его смирять диких коней и побеждать в кулачном бою. Для царя это не совсем обязательно. Это говорю тебе я, Артанин». В ее взгляде он прочел удивление. «Это в самом деле», — проговорила она медленно, — «необычно». Он невесело улыбнулся. «Ты уже слыхала, наверное? Меня зовут Рокошем Длинноволосым. Когда я вышел из пещер, моя борода была ниже колен, а волосы укрывали меня вместо одежды. Никого не осталось, кто бы помнил меня как героя-поединщика, что так и ушел непобежденным. Но я ушел не на покой, а в пещеры, где в уединении хотел разобраться с мыслями и понять, как же все-таки жить правильно. Знаю, все говорили тогда, что ищу камень абсолютной мощи, но меня не интересовали никакие камни. Я хотел познать истину». Он умолк и молчал так долго, что она спросила тихонько. «И как?» Он покачал головой. «Оставалось совсем немного, уже начинал видеть ее, чувствовать, мысли уже выстраивались дивным правильным узором, но тут дошла весть, что Артания гибнет, и я покинул пещеру. Хотя теперь не уверен, что поступил правильно. Она сказала торопливо. «Зато вы спасли Артанию. Она снова укрепляется и крепнет». Он в сомнении покачал головой. «Я был еще и полководцем, вводил войска в набеги. Умею управлять людьми лучше, чем большинство. Но все-таки недостаточно для царя. Я это понимаю. Просто другие еще хуже. Потому я здесь. Береги Трояна. Если начнется борьба за трон, я пришлю лучших из лучших для защиты мальчика». Она чуть улыбнулась. Суровый, как Репейские горы, Рокош впервые назвал Трояна мальчиком, а не наследником или царевичем.